Все стены в усланном ковром коридоре увешаны снимками с автографами. А на снимках молодые мамочки, все сплошь знаменитости. Проходя мимо, я верчу головой из стороны в сторону. Да, пора подумать, что надеть на роды. Может, Венеция Картер даст дельный совет? Администратор дважды стучит в кремовую дверь, открывает и пропускает меня вперед. «Венеция, к вам миссис Брэндон». «Миссис Брэндон!» — восклицает дама неописуемой красоты с длинными ярко-рыжими волосами. С распростертыми объятиями она шагает мне навстречу. «Добро пожаловать в центр холистических родов!» «Здравствуйте!» — широко улыбаюсь я. «Зовите меня Бекки!» «С ума сойти!» «Венеция Картер сама выглядит как кинозвезда. Она гораздо моложе и стройнее, чем я думала. На ней облегающий брючный костюм от Армани и свежая белая рубашка. Волосы подхвачены шикарным черепаховым ободком. «Как я рада видеть вас, Бекки!» Голос у нее серебристый и мелодичный, как у доброй волшебницы Севера. «Присаживайтесь, мы славно поболтаем». Садясь, я замечаю винтажные лодочки от Шанель. А видели бы вы роскошный желтый топаз у нее на шее, на серебряной нити. «Спасибо, что вы согласились принять меня на такой поздней стадии», — торопливо начинаю я, вручая Венеции свою медицинскую карточку. «Поверьте, для меня это много значит. А туфельки у вас — прелесть!» «Благодарю», — она улыбается. «Итак, посмотрим. Срок — 23 недели. Первая беременность. На маникюренный пальчик скользит по строчкам, нацарапанным мистером Мозгли. Осложнения были? Почему вы решили сменить врача? Просто выбрала холистический подход», — увлеченно объясняю я, подавшись вперед. «Я прочла проспект вашего центра, и описание услуг потрясло меня до глубины души». «Услуг?» — недоуменно хмурит она светлые брови. «То есть процедур при родах», — спешу исправиться я. «Так». Венеция Картер достает из ящика кремовую папку, берет серебристую ручку и пишет на папке мое имя и фамилию изящным наклонным почерком. «Выбрать наиболее подходящие роды мы с вами еще успеем, а пока поговорим о вас поподробнее. Вы, как я понимаю, замужем?» «Да», — киваю я. «И ваш муж, мистер Брэндон, сегодня придет на прием?» «Он был бы уже здесь, если бы не пришлось в последнюю минуту проводить деловую встречу прямо в машине, но он скоро будет». «Прекрасно». Венеция поднимает голову и улыбается, демонстрируя идеально ровные, блестящие белые зубы. «Наверное, ваш муж ждет не дождется ребенка». «О, да! Я уже собираюсь рассказать, как мы с Люком вдвоем ездили на УЗИ, когда дверь приоткрывается». «Пришел мистер Брэндон», — сообщает девушка. Люк входит со словами «Извините, задержался». «А вот и Люк», — радуюсь я. «Познакомься с мисс Картер». «О, не надо церемоний», — смеется она. «Зовите меня Венецией, как все». «Венеция?» Люк застывает. Уставился на Венецию, будто не верит своим глазам. «Так это ты?» У Венеции Картер отвисает челюсть. «Люк?» — шепчет она. «Люк Брэндон?» «Вы знакомы?» — изумляюсь я. Некоторое время все мы молчим. «Когда-то вместе учились в Кембридже», — наконец говорит Люк. «Давно это было, но...» Он потирает лоб. «Картер, значит, ты вышла замуж?» «Просто сменила фамилию», — с грустной улыбкой поясняет Венеция. «А ты на моем месте разве не сменил бы? Скажите, какую фамилию вы носили раньше? Вежливо интересуюсь я, но меня не слушают». «Сколько лет, сколько зим!» Люк до сих пор не опомнился. «Много. Слишком много». Венеция отводит волосы от лица, и они льются по плечам расплавленным золотом. «Видишься с кем-нибудь из Браунса? С Джонатаном или Мэтью?» «Потерял все связи», — пожимает плечами Люк. «А ты?» «Кое с кем общалась, пока жила в Штатах. Но теперь я вернулась, и нам надо бы как-нибудь собраться». Ее прерывает гудок. Венеция достает из кармана пейджер и отключает его. «Извините, мне надо позвонить. Я отойду в соседний кабинет». Она исчезает за дверью, а я смотрю на Люка. Его лицо светится, точно он получил кучу подарков на Рождество. «Ты знаком с Венецией? Так это здорово!» «Да уж». Он качает головой, словно сам не верит в то, что случилось. «В Кембридже мы были в одной компании. В то время ее звали Венеция Кал». «Кал?» — не удержавшись, я хихикаю. «Не самая подходящая фамилия для врача», — усмехается Люк. «Неудивительно, что она ее сменила». «Ты близко знаком с ней?» Люк кивает. «Мы учились в одном колледже. Венеция была самой способной из нас, самой талантливой. Я всегда знал, что в жизни она преуспеет». Открывается дверь, и Люк умолкает. «Прошу прощения». Венеция обходит нас и присаживается на край своего стола, небрежно закинув одну длинную, облаченную в Армани ногу на другую. «Итак, на чем мы остановились?» «Мы с Люком как раз говорили про совпадение, — объясняю я, — о том, что вы с ним знакомы». «Да, совпадение редкое», — издает она серебристый смешок. «У меня перебывали сотни пациенток, но среди них до сих пор не было ни одной жены моего бывшего парня». Улыбка замерзает на моем лице. «Бывшего парня?» «Что-то не могу подсчитать. Как долго мы встречались, Люк?» — продолжает она. «Год?» «Они встречались целый год?» «Не помню», — беспечно говорит Люк. «Дело давнее». «Стоп. Минуточку. Перемотаем пленку. Кажется, я что-то пропустила. Венеция Картер — кембриджская подружка Люка, но он ни разу не упоминал о ней, даже имени не называл. С другой стороны, это ровным счетом ничего не значит. Какая разница? Бывшие подружки мне не помеха. По натуре я вообще не ревнива. Значит, о моем открытии не стоит и заикаться. Или все-таки попробовать, но вскользь. Представь, дорогой, не припомню, чтобы ты рассказывал мне о Венеции. С невозмутимой улыбкой сообщаю я Люку. Смешно, правда?» «Не волнуйтесь, Бекки». Венеция с доверительным видом наклоняется ко мне. «Любовью всей жизни Люка я никогда не была и прекрасно знаю об этом. От удовольствия у меня теплеет внутри». «А, вот как!» — скромненько так говорю я. «Что ж, ею была Саша де Бонневиль», — заканчивает Венеция. «Что? Что? Любовь всей жизни Люка никакая не Саша де Бонневиль, а я, его жена!» «Ну и, конечно, вы, Бекки», — с виноватым смешком добавляет Венеция. «Я говорила о прежних временах, о нашей компании из Браунса». Впрочем, Венеция отбрасывает за спину свои огненные волосы и снова берется за папку с зажимом и ручку. «Вернемся к родам?» «Да», — соглашаюсь я, приходя в себя. «В принципе, я не прочь рожать в воду, среди цветов лотоса. Кстати, ты бы заскочил как-нибудь вечером, Люк?» Прерывает меня Венеция. «Повидаться со старыми друзьями». «С удовольствием», — кивает Люк. «Мы обязательно приедем. Правда, Бекки?» «Да», — после паузы соглашаюсь я. «Идея супер». «Простите, что перебила вас, Бекки», — улыбается Венеция. «Давайте продолжим. Так вы говорите, рожать в воду». В кабинете Венеции мы проводим еще 25 минут и о витаминах болтаем, и об анализах крови, и о всякой всячине. Но мне, если откровенно, не до разговоров. Я пытаюсь сосредоточиться, но мешают разные видения. Вот сейчас, к примеру, привиделись Люк и Венеция, одетые, как полагается, кембриджским студентам, и страстно целующиеся в ялике. А может, это был не ялик, а гондола, словом, лодка такая с шестом. Потом мне представилось, как Люк перебирает длинные рыжие волосы Венеции и бормочет: «Венеция, я тебя люблю!» «Но это же бред! Чем угодно поручусь, что в любви он ей ни разу не признавался. Спорим хоть на... 1000 фунтов!» «Бекки!» Оказалось, прием уже закончился. Люк и Венеция поднялись и ждут, пока я спущусь на землю. «Так вы составите для меня программу родов, Бекки?» — спрашивает Венеция, открывая дверь. «Не вопрос. Только смотрите, без лишних подробностей. Я просто хочу иметь представление о том, какими вы видите будущие роды. А тебе, Люк, я позвоню. Наши общие знакомые будут не прочь повидаться с тобой». «Отлично!» Оживившись, Люк целует ее в обе щеки, и дверь за нами закрывается. О чем думает Люк, понятия не имею. Честно говоря, я понятия не имею, о чем думаю сама. «Ну, что же?» — наконец произносит он. «Впечатляет. Весьма впечатляет». «Да». «Бекки», — Люк внезапно останавливается. «Я должен извиниться перед тобой. Ты была права. Прости, что я не хотел идти сюда. Да, я действительно судил предвзято и глупо, а ты приняла абсолютно верное решение». «Значит, ты не против, чтобы нашим врачом была Венеция?» «Ничуть». В смехе Люка слышится недоумение. «А ты? Ведь ты, кажется, мечтала об этом». «Ну, да, соглашаюсь я, сворачивая проспект «Альтернативные способы обезболивания при родах» в квадратике все мельче и мельче. Конечно». «Милая, дорогая», — Люк вдруг озабоченно хмурится, — «если тебя пугает мое давнее знакомство с Венецией, уверяю, я...» «Пугает?» — почти весело прерываю я. «Не смеши! Чего мне пугаться?» «А мне и вправду страшновато. Но как втолковать эту Люку?» «Вы еще здесь?» «Отлично!» — несется по коридору серебристый голосок Венеции. Оборачиваюсь и вижу, как она спешит к нам с папкой в руках. «Бекки, вы же забыли подарок в честь первого посещения центра. Мы приготовили вам много интересного. И я еще вспомнила». «Венеция», — перебивает ее Люк. «Будем откровенны. Мы только что говорили о наших прежних отношениях. По-моему, они смущают Бекки. Он берет меня за руку, и я благодарно пожимаю его пальцы». Венеция со вздохом кивает. «Разумеется. Бекки, я прекрасно понимаю вас. Если вас что-нибудь не устраивает, ваша святая обязанность обратиться к другому врачу. Я вовсе не обижусь». Она дружески улыбается. «Могу сказать в оправдание только одно. В своем деле я профессионал. Если вы решите остаться под моей опекой, я сделаю все возможное, чтобы роды стали для вас радостным событием. И еще, на всякий случай...» Она медлит несколько секунд. «У меня есть близкий друг». «Не волнуйтесь, самооценка у меня не настолько низкая». Я подхватываю ее веселый смех. «У нее кто-то есть. Стало быть, все в порядке. Не понимаю, зачем я вообще нервничала. Боже, с этой беременностью я превращусь в параноика». «Знаете что?» — говорит Венеция Картер. «Вы идите, подумайте. А если что-нибудь надумаете, мой номер вам известен». «Нечего нам думать», — сияю я. «Показывайте, где тут у вас подарки для пациентов?» Кеннет Прендергаст. Финансовые консультации Прендергаст Дэвид Коннелл. Лондон. Хай Холборн, 394, Форвард Хаус. Миссис Р. Брэндон. Квартал Мейдевейл, 37. Мейдевейл, Лондон. 24 августа 2003 года. Уважаемая миссис Брэндон, благодарю вас за письмо. Мне известно об инвестиционном пари, которое вы заключили с вашим супругом. Позвольте заверить вас, что в мои намерения не входит ни раскрывать мистеру Брэндону подробности ваших стратегий размещения средств, ни продавать их по примеру какого-нибудь русского шпиона. В ответ на ваш запрос сообщаю, думаю, вложения в золото будут наиболее разумным решением с точки зрения интересов ребенка. В последние несколько лет золото пользовалось стабильным спросом и, по моему мнению, будет пользоваться им впредь. С уважением, Кеннет Прендергаст, консультант по семейному инвестированию.